камерфурьерском журнале за 1743 год в номере от 5 сентября отмечен большой праздник в Летнем дворце. На следующий день происходит комедия и большая иллюминация сада. 15-го опять-таки большой праздник по случаю заключения мира со Швецией. 7 октября обед, ужин и всевозможные развлечения на даче гофмаршала Шепелева. 8-10 большая охота в царском селе. 11-го праздник в новом дворце, воздвигнутом между царским и Петербургом. И так с начала и до конца года. Астрее, однако, немало было дела, чтобы даже в этом сравнительно ограниченном кругу приучить окружавших ее лиц к новым повадкам и наряду с более утонченными нравами вызвать к жизни и более разнообразные и привлекательные формы общественности. В настоящих своих записках, не принадлежащих Гильярде и еще не изданных, Деон изобразил русский двор в 1759 году в далеко не приглядном виде. Много роскоши, но мало вкуса и еще менее изящества. Действительно, величественные манеры присущи лишь 7-10 лицам. Женщины, в большинстве случаев хорошо одетые и увешанные бриллиантами, имеют, однако, в своих костюмах что-то режущее для французского глаза. В них можно любоваться лишь нарядами и красотой, если они таковою обладают. В огромной зале, более короткой, чем Версальская галерея, но гораздо более широкой, обшитой деревом, выкрашенной в зеленый цвет, прекрасно позолоченной, украшенной великолепными зеркалами и ярко освещенной множеством люстр и жирандолей, среди потока золота, серебра и света, они выстраиваются, как в церкви, все с одной стороны, а кавалеры с другой. Они обмениваются глубокими реверансами и не разговаривают даже между собой. Это идолы. Приемы состоят в слушании прекрасной музыки, где артисты, пользующиеся известностью в Париже, Сакрастини, Салетти, Кампасси, показывают свои таланты. Но частое и всегда однообразное повторение этого удовольствия скоро приедается. Нет умения разнообразить развлечения и никакого понятия о главной прелести общественных собраний. Вне императорского дворца мало людей, имеющих дома, куда доступ был бы свободен и легок, и свидетельствовал о близком общении и дружбе. Все почти всегда основано на церемонии. Выше был описан летний дворец. Зимний еще строился. Среди обитательниц двора Деон открыл более привлекательную группу женщин. Среди замужних дам выделяется блестящая группа молодых девушек из самых знатных семей, похожих на нимф и весьма достойных взора и внимания иностранцев. Их зовут фрейлинами. Состоя при особе императрицы, они живут все вместе в большом здании, примыкающем ко дворцу. Но и с ними любопытство далеко не может зайти. Впечатления маркиза Лапиталя довольно близко совпадают с этими описаниями. Сообщая Шуазелю о различных неприятностях, сопровождавших его пребывание при Северном дворе, он пишет: «Не говорю уже о скуке, она невообразима». Что же касается графа Цинцендорфа, посланника Марии Терезии, то он, по-видимому, вынес о большой зале Летнего дворца лишь одно довольно неприятное воспоминание. Полюбопытствовав узнать по желанию Кауница, как отопляют это помещение, он убедился, проникнув в него в мае месяце, что здесь царил страшный холод. Ему сказали, однако, что когда собирается много народу и при большом освещении, то в зале тепло. О царском селе сохранилось описание Дугласа, предшественника маркиза Лапиталя. Его показания полны похвал, но с точки зрения чисто материальной. В подгородной резиденции Елизаветы сосредоточилась самая утонченная роскошь. Подъемные машины, поднимавшие гостей до второго этажа в мягких объятиях двух стеганых диванов. Обеды, подаваемые на волшебном столе, на котором при отсутствии всякой прислуги мгновенно появлялись все требуемые предметы. Самодвижущиеся лодки и экипажи. Не подсказывают ли эти чудеса мысль, что мы, может быть, слишком ценим некоторые успехи в той же области, которыми кичится наша эпоха? Подъемные машины и автомобили того времени двигались, правда, лишь с помощью пружин. Но, может быть, они и не давили столь много народу? Несмотря на чарующую декорацию, развертывающуюся перед иностранцами, двор Елизаветы даже с этой точки зрения был довольно далек от западных образцов, которым силился подражать. Цинцендорф, приглашенный как-то в Царское, не спешил вернуться туда после первого посещения. Вследствие вида и запаха трупов околевших лошадей, окаймлявших дорогу. Со своей позолотой и необычайным устройством столовых, как петербургские, так и загородные дворцы слегка напоминали палатки Золотой Орды. В них не жили, а скорее стояли на биваках. В 1752 году, отправившись в Москву, Елизавета вздумала поселиться в Кремле, что вызвало страшное волнение и замешательство. Подъезды старинного императорского дворца давно уже служили складочным местом для нечистот. Горы их заградили дорогу фурьерам Ее Величества. Приказано было произвести чистку не через переписку. Но в самих апартаментах, как оказалось, жить было невозможно. Русские зодчие Ухтомский и Евлашев объявили, что дворец надо перестроить сверху донизу, и итальянский архитектор Растрелли с ними согласился. Тогда Елизавета отправилась в Головинский дворец, которому наскоро пристроили деревянный флигель для великого князя и великой княгини. Читатели романа «Императрицы» знают, как Екатерина оценила это помещение. Елизавете же так понравились ее апартаменты, что она выразила желание провести в них и зиму. Но в начале зимы дворец и все его службы, раскинувшиеся на три версты, сгорели в каких-нибудь 3 часа времени. Императрице пришлось укрыться в своем доме на Покровке. А молодой двор приютился в немецкой слободе, в деревянном доме, куда свободно проникали ветры всех 4 стран света. И где стоял гарнизон тараканов и самых зловредных клопов. Но сгоревший дворец уже отстраивался вновь. 500 плотников работали над ним. Нанимая их за высшую плату от 25 до 30 копеек в день, их заверили, что она будет им уплачиваться тоже не через переписку, каждую неделю. И 10 декабря 1753 года Елизавета переехала в новый дворец. Прежний сгорел 1 ноября. Менее чем за 6 недель, а новый дворец вмещал не менее 60 комнат и гостиных. В нем поместилась, однако, лишь часть мебели императрицы. Остальная мебель вместе с золотыми и серебряными сервизами и императорской шкатулкой осталась в Лефортовском дворце под охраной лейб-компанцев, квартировавших в нем. Их было всего около 3000 человек, считая женщин и лакеев. В феврале 1754 года все они оказались без крова. Лефортовский дворец сгорел в свою очередь. Мне пришлось уже отметить кочевой характер домашней обстановки того времени, вызванный отчасти периодическим возвратом подобных бедствий. Несколько времени спустя Кирилл Разумовский, брат фаворита, получил в собственность огромный дом в Киеве, состоявший из 7 корпусов, выстроенных из толстых дубовых бревен. В 1754 году был установлен налог на жилые недвижимости, и сборщик налогов постучался и в дверь этого дома. Разумовский пришел в ярость и велел немедленно разобрать дом и перенести его в свое имение за несколько сот верст. И это было исполнено в 24 часа.